Глава 11. Загадай желание. Каролина с Каром усадили Лизу с Тохой в машину, но Кар не поехал с ними. «Вы не подвели», — сказал Кар, придерживая дверь, пока Лиза не устроилась поудобнее. «Вы учитесь, и с каждым вашим преодолением я становлюсь сильнее. Я найду Евгения, а вы найдете нас». Полдороги они, перебивая друг друга и размахивая руками, выясняли, где Кар будет искать Женю и что случилось с Сашей, которого они оставили во все и сразу. Саша сумел справиться с тем, кого считал главным врагом, с самим собой. Иногда мы загоняем свое настоящее «я» в темноту и не слушаем его тихих советов. Вместо этого мы заполняем свою голову и душу словами и мнением других людей, но далеко не всегда они правы, честны и желают нам добра. Саша поверил, что он слабый, трусливый, ни на что не способный. Поверил и сдался. Голос у женщины-координатора низкий, уверенный, рассказывала она неспешно. Тоха все больше понимал, почему они сели к ней в машину, как загипнотизированные, и еще сильнее радовался, что она оказалась другом, а не врагом. Про Сашу она говорила с нескрываемым удовольствием. Она гордится им, дошло до Антона, когда женщина сказала: «Но нашел в себе силы, поэтому я получила возможность вернуться». Тогда Тоха и дал ей имя Каролина. Оно ей подходило. «И Кар тоже получит возможность вернуть крылья?» — спросил он. «Теперь ему будет легче», — не стала обнадеживать их Каролина. «Но вы, если захотите, поможете ему». Она оставила их на площади, светлой, красивой и безлюдной. В ее центре находилось то, что, по словам Каролины, могло помочь им выручить Сашу — большой фонтан. Каролина им объясняла, что он исполняет желание, точнее, одно желание. Но так как их двое, то каждый сможет загадать свое. Нужно лишь бросить в фонтан монету и произнести желание. «И что, прям сбудется?» — не поверил тогда ей Тоха. «Любое?» «Прям сбудется, прям любое», — улыбнулась Каролина. Она улыбалась чаще Кары и вообще не была настолько серьезной. Не обращалась к ним полными именами и периодически приглаживала свои гладкие, разделенные на прямой пробор черные волосы. «Теневой город исполняет желание?» — Тоха продолжал сомневаться. «Да, но не буду скрывать, своеобразным способом». «А своими силами никак?» «Тоха, мы можем попробовать», — предложила Лиза. «Не получится, тогда будем справляться своими силами». «Я уже где-то это слышал», — пробурчал Тоха, но возражать не стал. И вот теперь они шагали к фонтану по плитке, уложенной в шахматном порядке. Лиза по белым, Антон по серым квадратам, загадывать желание непредсказуемому теневому городу. «Слушай, а почему Кар?» — поинтересовалась Лиза. И Тоха понял, что Лизке никто не сказал, что решено было координатора для краткости называть Каром. «Да он сам себя называл только координатором. Мы решили, что это его имя, и сократили. Хорошо звучит?» «А ее тогда как будем называть?» Лиза кивнула в сторону, куда уехала машина. «Каролина?» Именем для нового координатора он тоже как-то не сообразил сразу поделиться. «Потому что тоже Скар?» Лизка поглядела на него поверх очков. Насмешливо так поглядела. «Нет, потому что мне нравится имя Каролина. И раз мы живы и более-менее здоровы, то почему бы не назвать ее красивым именем?» «Тебя не узнать», — Лизка толкнула Тоху в плечо. «Тебя точно не подменили в торговом центре?» «Мне, как страшили, выдали мозги», — заявил Тоха с абсолютным серьезным выражением лица. «Тебе, ты не обижайся, сердце». «Верните, пожалуйста, прежнего Антона. Этот мне не нравится. Жене что выдали тогда? Он, в принципе, и так не трус». «Хорошо бы серебряные туфельки. Тогда уж серебряные кеды», — поправила Лиза и остановилась перед фонтаном. «Ого! Ничего себе фонтанчик!» Они уже видели один во все и сразу, но тот был необычным из-за содержимого лимонадной воды, которую они так и не попробовали, а этот — из-за формы. Он напоминал большую колбу или стеклянную продолговатую вазу с прозрачными стенками, возвышающимися над ребятами. Над ним, на опоре, незаметный из-за льющихся вниз белых струй, будто бы парил шар, из которого вырывалась вода. Она падала в колбу и в ее центре превращалась в водоворот. По обеим сторонам фонтана шли ступени, по которым можно было подняться к краю чаши и заглянуть внутрь. «Как прикольно!» — Тоха поднялся первым. «И жутковато!» — Лиза встала рядом. свалимся и не выберемся обратно». На дне фонтана блестели монетки. Кто-то явно уже загадывал здесь желание, и теперь пришла очередь Антона и Лиски. «Если ты свалишься, я загадаю, чтобы ты выбралась. Не переживай». Тоха разглядывал фонтан и одновременно шарил по карманам в поисках мелочи. «Ну мы и дураки», — произнес он, опустив руки. «Надо было у Каролины попросить монеты». «Она бы не дала», — ответила Лиза, не задумываясь. «Наверное, это часть нашего испытания. Смотри». Водовороты, обрушивающиеся в фонтан струи воды, поднимали монетки со дна фонтана. Они плыли, как стайка сверкающих крохотных рыбок на поверхности, и расходились к краям колбы. «Надо поймать и кинуть», — Лиза встала на цыпочки. «Но мы можем запросто туда упасть». Очутиться в фонтане под водопадом, да еще и в центре водяного вихря, не хотелось обоим. «Можно удариться ногой, спиной или головой, захлебнуться и утонуть в таком-то бурлении. Запросто», — рассуждала Лиза. «К тому же вода в фонтанах циркулирует. Я помню из уроков ОБЖ, то есть течет по замкнутому кругу, ее редко обновляют, а в теневом городе вообще меняют воду в фонтанах. Наглотаемся воды и заболеем. Кто нас тут будет лечить?» «На вид чистая», — пробормотал Тоха. «Нам ведь надо. Не отделаемся». «Где табличка «Купание в фонтане запрещено»?» «Нет ее, потому что теневой город знает, что у них выхода нет». Каролина привезла бы их в другое место, если бы знала о другой возможности. К тому же она не зря упомянула про два желания. Одно из них должно помочь Саше, а другое — Жене. Лиза помедлила, потом кивнула два раза. И Тоха тут же перегнулся через край фонтана и вытянул обе руки, чтобы выловить две монетки. «Держи меня, Лиска!» И Лиза вцепилась в его рубашку. Монетки горели на мокрой ладони, как настоящее сокровище. «Как-то слишком легко ты поймал», — на секунду засомневалась Лиза, но Тоха дал ей одну монетку и сказал: «Мы ведь можем загадать одно желание — вернуться домой. Почему нужны две монетки? Скажем, хочу, чтобы Лиза, Антон и Женя очутились дома». «И Саша», — подсказала Лиза и сжала монетку в кулаке. «Но все равно слишком легко. Как думаешь, наверное, нужно, чтобы каждый сам загадал свое желание, а за других желать нельзя?» «Хоть бы инструкцию приложили». Тоха пнул прозрачный бок фонтана. «Ладно, я загадываю. Найти Женьку. А я, чтобы у Саши получилось выбраться из теневого города». «Да». «Да». Они бросили монеты по очереди, громко выкрикнув свои желания, но ничего не произошло. Ни Женя, ни Саша не появились на противоположной стороне фонтана. Вода не остановилась, теневой город не растворился вокруг них, пропуская в настоящий мир. «Гадство, гадство, гадство!» Тоха пинал фонтан. «Обманщик! Все тут обманщики!» Фонтан странно булькнул, поверхность воды пошла кругами, закачалась, ударяя в стенки колбы, выплеснулась, раскачалась сильнее. «Пойдем отсюда, а?» — внезапно тоненьким голосом попросила Лиза. «Мне что-то в голову лезет всякое, как в учебнике». «Что, как в учебнике?» — Антон повернулся к ней. «Ну, там опасности, подстерегающие у воды и в воде, битое стекло и различные острые предметы на дне у берега, водоросли, которые могут опутать ноги, риск нырнуть и удариться головой о дно, камни или другие предметы». Говоря это, Лиза спиной отступала от фонтана, из которого все чаще и сильнее выплескивалась вода, одной ногой пытаясь нащупать ступеньки. «Что может привести к потере сознания, травмам шейных позвонков и даже смерти? Еще опасные омуты и подводные течения, а вода может быть загрязнена сточными водами. А если слишком долго находиться в воде, можно переохладиться и переутомиться, а судорога сведет руки и ноги. Другая опасность — внезапная глубина. Водоем может казаться мелким, но дно неожиданно уйдет из-под ног, и если ты не умеешь плавать, уйдешь под воду». «Лис, а что там твои учебники говорят?» Антон снова взглянул на фонтан и попятился от увиденного. Вода переливалась за край, и его кеды уже набрали воды, а брюки промокли до колен. «Разве могут быть в замкнутом пространстве волны?» Он решил не ждать ответа и, наконец, сорвался с места. Но поздно. Фонтан вновь оглушительно булькнул, завыл, вода отступила, и тут же поднялась огромная волна. Сбила его с ног, закрутила, потащила за собой. Он успел сделать короткий вдох и оказался в толще воды. Лиза обернулась, подбежала к фонтану и заколотила кулаками по прозрачным стенкам. Тоху вертела и крутила в образовавшемся внутри водовороте. «Отдай его! Отдай!» — закричала она. «Хочу, чтобы Антон выплыл! Слышишь ты меня? Пусть Антон!» Волна выплеснулась из фонтана, яркая и бирюзовая, и накрыла Лизу, успевшую оборвать крик и сделать вдох, и утянула в фонтан. Их волокло стремительно. Течение образовало что-то вроде трубы из мелких пузырьков, ярких в темнеющей воде. Монетки неслись вместе с ними, прыгали у носа, отскакивали в стороны. Мимо Тохи пролетели Лизкины очки, но он каким-то образом умудрился поймать их и извернуться, чтобы рассмотреть, как там сама Лизка. Девочку тащила за ним, она зажмурила глаза, а руки крепко прижала к телу. Тоха тоже закрыл глаза, будь что будет, а потому не сразу понял, что поток постепенно замедлялся. Когда течение совсем успокоилось, и он открыл глаза, вода снова посветлела. Волны перебрасывали его друг к другу у самой поверхности. Тоха поймал барахтающуюся рядом Лизку за руку, вдохнул всей грудью свежего воздуха и тут же подавился от испуга и удивления. Волна лениво плеснула ему в лицо соленой водой. «Она соленая! Попробуй!» — закричал он, качаясь на волнах. Лиза перестала биться на воде, опустила ноги и почувствовала опору. Волны выбросили их к берегу, и вода действительно была соленая. «Желания сработали!» — хохотал Тоха. «Каролина сказала, что своеобразным способом. Прям исполнится, прям любое!» «Ничего не исполнилось!» — кричала в ответ Лиза, отплевываясь от воды. «Где мой брат? Где Саша? Вон он! Вон!» Тоха замахал руками. «Не туда смотришь! Подожди, ты же в самом деле не видишь!» Он потряс рукой, в которой так и сжимал Лизкины очки. Лиза чуть снова не ушла с головой под воду, нахлобучивая очки на нос. Берег приближался, волны подталкивали их к бегущим по песку Жене и Кару. «А Саша? Сашу не вижу!» Лиза махала брату, а сама выискивала другое исполнившееся желание. «Нашли Женю, найдется и Саша. Давай скорее!» «Вы бы видели свои лица!» Женя смеялся и обнимал обоих разом. «Вы как мокрые курицы!» «Не сомневался, что вы справитесь!» Кар обнимал их бережно, по очереди. «Не переживайте, вы быстро обсохнете». «Мы не ушли с берега сразу. Высыхали под теплым солнцем, наслаждаясь шепотом моря и мягким песком. Кар наверняка применил свою незаметную магию, потому что их одежда и впрямь сохла очень быстро». Тоха все повторял, что желание сработало. Лиза периодически спрашивала, точно ли со мной все в порядке, ничего ли я не сломал, провалившись в люк. Кар улыбался, все больше напоминая Каролину.